Таким образом, моим первым жалованием в театре были борщ да котлеты. Делать мне в ее театре было нечего. Шли маленькие одноактные пьески и старинные водевили вроде «Льва» Гурыча Синичкина. Или вдруг Марья Александровна ставила одноактную оперку «Пергамента» «Княжна Озвяковна» и энергично решала, что главного героя, какого-то доброго молодца, должен петь я. «Но я же не умею петь. Я никогда не учился этому», — пробовал я возражать. «Неважно. Научитесь. Разучивайте роль». И я пел. «Как? Не будем говорить об этом». В это время на танцевальном горизонте появилась новинка. Последний крик моды. Танго. Марья Александровна, учтя интерес публики к этому танцу, немедленно вызвала из Большого театра балетмейстера Домашева и сговорилась, что за какую-то сумму он поставит танго для ее девочек. Домашев выбрал хорошо сложенную и довольно красивую Эльзу Крюгер, а в партнеры к ней взял молодого студента, ее поклонника Валентина, фамилию я позабыл, тоже очень интересного и стройного юношу. Эльзе сшили апельсиново-оранжевое платье, а Валли, так значился он по афише, взяли на прокат фрак из костюмерной Талдыкина. Домашев поставил танец интересно и, главное, по-новому, с большой дозой секса. Публика пришла в восторг. Дела в театре стали поправляться, а к этой экзотической паре Марья Александровна еще добавила красавицу Валентину Кашубу, хорошенькую Дарто, талантливую Юрьеву, довольно сильную балерину, и иногда даже брала потихоньку балерин из Большого театра, Лидию Маклецову и других. Театр ожил. Появились собственные балетоманы, молодые безусые лицеисты и правоведы, покупавшие первый ряд и приезжавшие к балетному отделению. Сборы поднялись. Мне совершенно нечего было делать в этой программе, и я серьезно задумался над своим положением в театре. Вспомнив о своих поэтических способностях, я решил написать острые пародии на злобу дня. Главной заботой дня было, конечно, танго. Я написал первую пародию «Танго. Танец для богов». Потом еще пародию «Фурлана». Это было название нового танца, появившегося вслед за танго. Потом третью, в которой вышучивалась любовная история светской дамы, изменившей мужу с богатым поклонником из-за каракулевого сака, который ей очень хотелось иметь и который был очень моден в этом сезоне в Москве. Прошли годы, и из этого каракуля она теперь шьет зимние шапки своим детям. Пародия называлась «Теплый грех». Потребовав себе фрак на прокат, я выходил немедленно после танго Крюгер и Валли и довольно бесцеремонно вышучивал их. Публика снова была в восторге. Однажды в театр пришел журналист, кажется, Сергей Яблоновский из «Русского слова», самой большой газеты того времени, и написал рецензию о нашем театре. Нельзя сказать, чтобы она была хвалебной, критик всех поругивал, только обо мне выразился так: остроумный, жеманный Александр Вертинский. Этого было достаточно, чтобы я задрал нос, и чтобы все наши актеры меня возненавидели моментально. Но уже было поздно. Успех мой шагал сам по себе. Меня приглашали на вечера, а иногда даже писали обо мне, однако кокаин я не бросил. Марье Александровне пришлось дать мне, наконец, жалование 25 рублей в месяц, что при борще и котлетах уже являлось каким-то базисом, на котором можно было разворачиваться. Но, увы, деньги эти шли главным образом на покупку кокаина. Вернулась из поездки моя сестра. Мы поселились вместе, сняв большую комнату где-то на Кисловке. К моему великому огорчению, она тоже не избежала ужасного поветрия и тоже кокаинилась. Часто целыми ночами напролет мы сидели с ней на диване и нюхали этот проклятый белый порошок и плакали, вспоминая свое горькое детство. Нас подобралась небольшая компания, мы вместе ходили по ресторанам, вместе нюхали до утра. Куда только мы не попадали. В 3-4 часа ночи, когда кабаки закрывались, мы шли в Комаровку, извозчичью ночную чайную у Петровских ворот.